Глава 16. Портовый город Бордо, в отличие от мелкого Бирмена, из которого мы приплыли сюда, был невероятно крупным и шумным. Центральный порт во Франлийском королевстве поражал яркими красками и необыкновенным колоритом. Огромное количество кораблей, прибывших из разных концов света, буквально забили берег до отказа, а те, что не поместились, дрейфовали на якорях в открытом море, а до берега добирались на юрких небольших шлюпках. Нашему кораблю, естественно, подле пристани места не нашлось. Да капитан Ройс и не искал, заведомо пустая трата времени. Он бросил якорь неподалеку, и многочисленные пассажиры на лодках в нескольких заходах перебрались в Бордо. Мы были одни из первых. С господином Жаком я очень тепло попрощалась. И также не забыла отблагодарить мадам Сильвию. Еще до того, как наблюдатель, сидевший в вороньем гнезде, прокричал «Земля!», у нас не состоялся быстрый, но очень занимательный диалог. «Госпожа!» Я присела в коротком книксине. «У меня к вам есть разговор». «Ну, говори». Даже бровью не повела женщина. В это время Энни массировала ей ноги с использованием розового душистого масла. Я даже боялась представить, сколько эта малюсенькая скляночка могла стоить. «Если можно, наедине». Мадам перевела взор на Энн, и та, понятливо кивнув, подхватилась и быстро вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. «Раз уж Энн вышла, то тебе и продолжать». И многозначительно посмотрела на свои ноги. Я спокойно подошла к креслу, на котором восседала женщина, и протянула ей свою золотую монету. «Это моя благодарность за все, что вы для меня вольно или невольно сделали». И впервые на бесстрастном, белоснежном, словно мраморном лице проступило искреннее удивление вперемешку с уважением. «Я так понимаю, это твои единственные средства?» Кивок. «И ты готова отдать их мне, просто за то, что я немного помогла тебе?» «В наше время сложно найти людей, способных на настоящие поступки. К тому же часть пути я все же провалялась, и мне необходимо возместить ваши траты на билет». Я стояла с протянутой в ее сторону рукой, а на моей раскрытой ладони таинственно сверкала крупная золотая монета с четким профилем энлийского короля. И совсем не ожидала, когда дама, грузно подавшись вперед, накрыла мою руку своей и сжала мои пальцы. «Оставь себе. Придет время, и ты мне все расскажешь. И уж я чего-то уверена в этом, не оставишь своей милостью бедную мадам Бернар». И так лихо мне подмигнула, что я не удержалась и широко улыбнулась. Но снова промолчала. Опустила денежку в свой передник и собралась было сесть на пол, чтобы продолжить массаж. Как Сильвия сказала. «Кликни Энни, пусть завершит начатое». И вот мы плывем к такому желанному берегу. Я уже чувствовала вкус свободы на кончике языка. И эти ощущения пьянили. А еще я думала, где мне теперь найти работу? И стоит ли? В принципе, можно было бы разменять золотой и снять какой-нибудь домик на краю города, да и жить себе все эти месяцы вполне комфортно. Мне одной многого не надо. Данной суммы должно хватить. Но с другой, я не привыкла к праздному существованию, ведь движение – жизнь. И еще я могла бы придумать какое-нибудь доходное дело, поскольку плавание назад никто не отменял, а билет стоил половину золотого. Работа все же нужна. А еще она меня прикроет от ищеек, нутром чуяла, так просто я от своих родственничков, шакалов, не избавлюсь. «Мне слуги не нужны», — вдруг заговорила госпожа, сидевшая напротив нас с Энн. «Но я подыщу тебе неплохое место, будь уверена, устрою в приличную семью. Горничной али помощницы по кухне, тут уж не мне решать». И снова этой странной женщине удалось меня удивить. «Благодарю, мадам!» Искренне воскликнула я, глядя прямо в ее красивые зеленые глаза. Она просто кивнула в ответ и отвернулась, глядя, как с каждым мгновением мы становимся все ближе к берегу. Порт оглушал. Я даже на несколько секунд растерялась. Отвыкла от такого количества народа на один квадратный метр. Люди толкались, как в моем мире, бесцеремонно. И их не волновало, что перед ними целая аристократка. И я сейчас не о себе, а о леди Бернар. Нам с Энни пришлось встать по бокам от хозяйки, чтобы сберечь ее нежные телеса от грубых тычков. Багаж мадам будет доставлен отдельно, прямо в дом, где она остановится. Череда извозчиков стояла неподалеку, и мы втроем сразу же подошли к самому приличному. Договариваться с ним пошла Энни и достаточно быстро вернулась. Открытое ландо покатило нас в сторону города по идущей вверх насыпной дороге. Я уже знала, что в Бордо у Сильвии был свой домик, где она ждала нужное ей судно. И здесь же дожидалась, когда за ней приедет ее кучер на удобной карете. В самом доме прислугу не держала, если не брать в расчет старичка-сторожа. Считала, что штат слуг в пустом особняке, пусть и небольшом, совершеннейшее расточительство. В общем, здесь мы задержимся на неделю, может, чуть меньше. Обязанности кухарки я взяла на себя. Всегда любила готовить, а дела по дому, который оказался одноэтажным и трехкомнатным, остались за Энни. И она была довольна таким распределением. Девушка ненавидела готовку, и когда предложила мне стать кухаркой, то думала, что я откажусь. А в свете странного ко мне расположения хозяйки не могла настоять на своем. Но меня, к ее глубочайшему облегчению, все устроило. И теперь в моем списке дел первым пунктом значился поход на рынок за продуктами. Интерлюдия. Мадам Сильвия проснулась совсем не в духе. Она не любила утомительные путешествия и делала исключение только раз в году, в летний сезон, чтобы отправиться к сестре и снова почувствовать себя живой, пусть и отчасти. Предательство супруга ее подкосило, а его внезапная кончина так и вовсе стала для нее ударом, и она простила бы ему все на свете, только бы муж был рядом. Все же прожить вместе столько лет – не поле перейти. «Энни!» – крикнула она каркающим со сна голосом и поморщилась от неприятного запаха изо рта. Вчера выпила лишний бокал крепкого вина. «Да где эта девчонка?» Проворчала леди и медленно села на кровати. Конец лета выдался жарким, и в комнате, даже с распахнутыми окнами, было душно до дурноты. Через пару секунд дверь в ее комнату все же открылась, и на пороге показалась служанка с большим тазом в руках. Девушка, видать, выносила грязную воду. «Я здесь, госпожа!» И неуклюже присела в коротком книксине. Сильвия недовольно поморщилась. Вот уже полгода девчонка у нее работает, а все никак не может выучить элементарные движения. Не то что новенькая. Мысли перескочили на странную девушку, назвавшуюся Дженни. Она точно была далеко не Дженни и совсем не ученица какой-то закрытой школы для девиц. Леди Бернар нутром чуяла, что тут все гораздо запутаннее и далеко не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Как девушка себя подавала, как держала корпус и голову, как легко приседала и иногда смотрела на нее, Сильвию, минимум как на равную. А еще взгляд. Люди, привыкшие прислуживать, так не смотрят. «А чем это так пахнет?» Из размышлений мадам вывел невероятный запах, идущий из приоткрытой двери в коридор. «А, там Дженни готовит для вас завтрак». Я спросила у нее, что именно, но она лишь хитро улыбнулась и не ответила. «А ну-ка, давай быстро помоги мне умыться да переодеться. У меня желудок сейчас сам себя съест от этих ароматов». Настроение медленно поползло вверх. «Интересно, эта девчонка умеет готовить? И если хотя бы на треть будет так же вкусно, как пахнет, то Сильвия готова была поднять ей оплату еще на пол серебряного». «Вы ее нашли?» Несколько визгливо спросила Луиза, нетерпеливо постукивая носком кожаной туфельки по мраморному полу гостиной и требовательно глядя на Лео и Калиба. «Нет, как сквозь землю провалилась», — спокойно ответил Хейли. Калиб, равнодушно пожав плечами, заметил. «Не все ли равно, где она? Через 5 месяцев объявишь ее мертвой. Подсунем труп какой-нибудь крестьянке, проведем опознание и дело в шляпе. Все деньги Ла Салье будут нашими, то есть твоими». Быстро поправил он, заметив, как нахмурилась сестра. Несколько томительных минут в помещении стояла пронзительная тишина. Мужчины глядели на хозяйку дома и ожидали ее решения. «Ладно», – в итоге заговорила Луиза, нервно дернув точеным плечиком. «Время покажет. Лишь бы эта мелкая гадина не заявилась на порог моего дома, живая и здоровая, и не спутала мне все планы».